Глава 7. Совру, если скажу, что сплю чутко, но сегодня я проснулась от даже неслышного толком звука. Шаги за стеной, они не должны были меня потревожить. И предчувствие, вполне ясное, отчетливое, но недостаток опыта не позволил его трактовать. Покой в этом доме даже не приснится. Я на цыпочках подбежала к двери и высунулась в коридор. Как раз успела застать скрывшуюся за поворотом спину жениха. Изнутри меня опалило жарко волной. Куда это он посреди ночи? Уж не к Ирис ли? Глупость какая. Но я уже стояла в том месте, где он только что скрылся. Не стояла, а уверенно следовала за ним. Ну, так смысл останавливаться. Не проверю, спокойно не усну. А так будет хоть какой-то шанс урвать еще немного законного отдыха. Незнакомый коридор уткнулся в дверь. Я потопталась перед ней немного, в задумчивости покусывая губу, но сейчас останавливаться было бы глупо. В крайнем случае придется извиниться перед Блессом. В совсем крайнем он обзовет меня как-нибудь неприятно. О том, что я стану делать, застукав его с девицей, думать не хотелось. На месте сориентируюсь. За дверью обнаружилась лестница без перил, больше похожая на парящие в воздухе ступени, уходящие вниз. Мысленно пожелав себе удачи, я на дрожащих ногах начала спускаться. Что я там думала про крайние случаи? Да, мне сильно повезет, если я хотя бы не сверну шею. Впрочем, даже это не показалось достаточной причиной повернуть назад. Спуск, по ощущениям, занял целую вечность, и в конце него я оказалась перед еще одной дверью. Потайной, защищенной сильнейшей охранной системой и магией. Посторонний человек даже видеть ее не должен был, но я видела. И стоило мне с вполне конкретными намерениями подойти почти вплотную, дверь открылась. Видимо, местная защита тоже каким-то образом оказалась настроена на меня. Ох ты ж! Внутри обнаружилось что-то наподобие мастерской, магической мастерской. С полками вдоль всех стен, заставленными всякой всячиной. Большим столом в центре, сделанным в виде монолитного прямоугольного камня. И особенным светом над ним. Над столом склонился Блесс. Сосредоточенно нахмурился. Сдул челку с глаз. Призвал несколько искорок магии. Камни в ожерелье, которое он держал, засверкали, отзываясь. Искры разбежались по камням и замерли по одной в каждом. Не глядя, Блесс взял с ближайшей полки тонкий нож и резанул руку. Я вскрикнула и поспешила зажать себе рот ладонями. Бесполезно. Уже себя выдала. Алые капли посыпались на ожерелье. Блесс вскинул голову и с некоторым удивлением посмотрел прямо на меня. «Нежана?» «Прости», — пролепетала пятясь. «Я не знала, что ты тут колдуешь. Не хотела мешать». Уткнулась пятой точкой в наглухо закрытую дверь, и она даже не подумала открыться, чтобы выпустить меня. «Ой». Жених смотрел насмешливо из-под чуть приподнятых бровей. А капли крови стекались к камням, втягивались в них и расплывались внутри какой-то неизвестной магии. «Приятно обнаружить, что нас так тянет друг к другу», — хмыкнул Блесс. Ранка на его руке засветилась, заживляясь. Он кивнул на разложенное на столе украшение. «Знаешь, что это?» Я потрясла головой. «Нет». «Во время помолвки я надену на тебя родовое ожерелье», — пояснил Блесс, который, похоже, рядом с растерявшейся девчонкой из Рейтфуда, вновь чувствовал себя принцем из сказки. «Ты сможешь носить его на официальное мероприятие, оно будет тебя защищать. Камни дозреют через несколько дней, и можно будет назначать дату». Сердце пропустило удар. Двигаясь словно во сне, я подошла к столу и внимательнее всмотрелась в приготовленный для меня подарок. Изящная и легкая, будто кружевная основа и камни. На глазах из алых, становящиеся чернильными. Пух, пугающе красиво. Волшебно. Оно прекрасно, признала я чистую правду. Но не обязательно торопить события только потому, что и Сашандра, и Джексон что-то там думают насчет нас. Не они одни. Блэс едва заметно поморщился и как-то вдруг оказался у меня за спиной, обнял за плечи. От нас все ждут именно этого, и чем быстрее, тем лучше. Чуточку колючий подбородок задел верх моего уха. По коже побежали мурашки. Под кожей. И, если честно, понизив голос, продолжал маг, я тоже этого жду. Хочу иметь все права на твои вечно голые коленки. Что? О-о-о! Кажется, это именно то, о чем предупреждала Аниша. Ты что-то имеешь против моих коленок? Я извернулась, чтобы оказаться хотя бы в полоборота к нему, и опалила негодяя возмущенным взглядом. «Что ты, мне очень нравятся твои коленки», — предельно серьезно заверил Блэс. «Но как же бесят все эти мужики, которые вечно пялятся на них?» И пока я придумывала, как отстоять свободу самовыражения в одежде, развернул меня к себе и бесстыже поцеловал. Как после этого мы оказались в кровати, чтобы доспать, а не для чего-то еще, остается только Луну спрашивать. Впервые за время нашей короткой дружбы Аниша написала я сама. Уже через час мы сидели за столиком в милой кондитерской, где точно не подавали морепродуктов. К слову, в Кейтсе отыскать такое место оказалось непросто. «Ваша история самая романтичная за последнее время», — почти завистливо вздохнула подруга. «А тебе идут платья». «Бледно-розовое, с большими белыми пятнами. Я решила попробовать». Не вижу ничего романтичного. Комментарии Блэса относительно моей манеры одеваться занозы засели в голове. Нет, он ничего не запрещал, но... «Только истинно любимым дарят лазурное ожерелье», — мечтательно протянула Аниша. Перехватила мой непонимающий взгляд и вспомнила, что не мешало бы пояснить. «Ну, заряженное кровью. Оно дает сильную защиту, связь и... всякое такое». «Он не может меня любить», — напомнила я здраво. «Еще недавно нас даже не было в жизни друг друга». «Нежана, ты такая приземленная». «Что тут скажешь? До некоторых пор мне было как-то не до мечтаний. Дружить с другой девушкой — совсем не то же самое, что с парнями. Я только сейчас узнала, что обсуждать одно платье можно полчаса, и это не скучно. Еще знакомых... не очень знакомых, сплетни, девчачьи штучки, учебы, ну и мужчин, конечно. Совсем не скучно. Но с девчонками из приюта так не было. Видимо, в этом деле главное — подобрать правильную подругу. Закончив со сладеньким, мы не спеша пошли к пляжу. Здесь выход на него был без лестниц и укреплений, людей гуляло довольно много, а взгляд цепляли несколько ярких зданий, расположенных у самой воды. Особенно одно с куполом, сделанным в виде драгоценного камня с множеством граней. Он отражал солнце и разбрасывал по пляжу бесчисленные блики. Залюбуешься. Что я и сделала, притом настолько заметно, что это не укрылось от внимания подруги. «Дельфинарий», — пояснила она. «Но сейчас здесь закрыто». «Почему?» — спросила я на автомате, просто потому, что чувствовала необходимость поддержать разговор. Тянула туда войти, но это глупо. «Дельфины больше не приплывают». И, перехватив мой растерянный взгляд, Аниша все же решила начать сначала. «Понимаешь, это свободный дельфинарий, то есть животных никто не мучает. Они могут жить в океане, но его воды... В общем, ты сама знаешь». А в дельфинарии работают маги с особым даром. С ними дельфинам комфортно. Только благодаря этому они и выжили. И что теперь? Идес опустевший. Он больше не может принести пользу ничему живому. А у Лолы слишком слабый дар. Странно, что он вообще у нее есть. Она же не из семьи магов. Аниша, которая обычно относилась к людям по умолчанию хорошо, неприязненно скривилась. «Знаешь, ею так гордятся, как будто она мир спасла. А она не может даже приманить дельфинов. Ее способности не хватило, и они почти перестали приплывать». «Бедняги». Жаль было и лишенных магической подпитки дельфинов и людей. «А я тут слышала, что у Ирис Морильен недавно было с ними целое приключение», — протянула я злорадно. «Помню, мы ее ненавидим», — широко улыбнулась подруга. «Ну, не то чтобы ненавидим». Проявление солидарности радовало и смущало одновременно. Подруга на моей стороне, это приятно, но если быть объективной, Ирис мне ничего не сделала. Скорее уж, я ей невольно подпортила жизнь. «Не знаю почему, но в тот день дельфины приплыли. Говорят, их было неожиданно много, и они вели себя необычно оживленно», — таинственно понизив голос, рассказывала Аниша. «Но я не думаю, что они бы напали на эту грымзу. Дельфины добрые. Скорее всего, они играли, а твоя Ирис выкинула какую-то гадость». «Вот в последнее охотно верю. Той же ночью Ирис выкинула какую-то гадость, превратилась из предположения в реальность. Притом не какую-то гадость, а вполне определенную. Я опять проснулась ни с чего. Ни звука, ни шороха, а сон и всю расслабленность будто сдернули, словно невесомое покрывало. Лежу, смотрю в потолок. На нем, а еще на стене и полу, разлились бледно-желтые лунные блики. В комнате ни темно и ни светло. Сна ни в одном глазу. И под одеялом вдруг стало отвратительно неудобно. Шорох. Не в реальности, где-то на задворках сознания. Потом такой приглушенный звук, будто кто-то плюхнулся на кровать. И какой-то звук уже в реальности, но так сразу не разберешь, какой и откуда слышится. Лунные блики пришли в движение, пронеслись по стене и замерли на прежнем месте. Ясно. Почти обычная ночь, почти обитательница Кейтса. Невесело улыбаясь этой мысли, я сунула ноги в шелковые тапочки, огляделась в поисках халата, не нашла его, и, как была, направилась к двери. Комната Блесса располагалась рядом, есть шанс дойти никем не замеченной. Не больше десятка шагов. Ближайшая дверь. Почему именно туда? Интуиция. В конце концов, остальное происходящее в доме меня не так уж касается. Внимание Луны оно бы вряд ли привлекло. Она покровительствует нашей паре. Стучать не стала, на случай, если он спит, и это все моя мнительность. Толкнула дверь. В первое мгновение я замерла, борясь с желанием себя ущипнуть, потому что картинка навевала мысли о кошмариках, если честно. Где бы еще мне могла привидеться Ирис, сидящая на моем женихе в одном кружевном белье, красивом белье, к слову. Мне бы тоже не помешало подобным обзавестись. Приплыли. Наглая девица склонила голову на бок, эффектным движением отбросила волосы и рассмеялась. «Ах, милые, кажется, нас застукали!» И глазками накрашенными хлоп-хлоп, томно так. Но мое внимание привлекло кое-что другое. «Дорогуша, будь добра, слезь с моего жениха», — попросила я спокойно, входя в комнату. У нее глаз дернулся. Похоже, кто-то ожидал, что я убегу с истерическими воплями. «Как...» Попытался что-то сказать Блесс, но паршивка поспешила закрыть ему рот ладошкой. «Тише, любимый. Теперь я еще лучше понимаю, почему тебя так тянет ко мне. Она же холодная, как рыба!» И уже мне. «Выйди! Не видишь, ты помешала!» Блесс сонно моргнул и, похоже, за компанию со мной заподозрил себя в кошмариках. В чем-то его можно было понять. «А почему мой жених смотрит на тебя, как будто впервые увидел?» Невинно уточнила, приближаясь к кровати маленькими шажками. «И почему у тебя в руке нож?» Левую руку она держала в складках одеяла, но блики луны как раз упали на острие, и я заметила. Сердце испуганной птичкой затрепетало в горле, но разум остался холодным. Дальше все произошло очень быстро. Блэс окончательно проснулся, а заодно уверовал в реальность происходящего и попытался спихнуть с себя Ирис. Ее рука с ножом взметнулась, но тут рядом оказалась я. Вцепиться в волосы, перехватить запястье и с силой дернуть на себя. Мерзавка с визгом полетела с кровати. В другую сторону улетел нож. Ничего такой, с переливающимися камешками на рукояти. Кажется, там выложены луна и звезды. Ненормальная! Драться Ирис совершенно не умела. Но я это еще в прошлый раз поняла. Она орала и нелепо размахивала руками. «Пусти меня!» «Иначе ты наябедничаешь папе?» — подсказала я продолжение воплей. Поверженной противницы мне в этот раз было мало. Не знаю, что на меня нашло. Продолжая держать неуемную девицу за волосы, я потащила ее к двери. «А-а-а! Мое платье! Блэс!» Хлопнула дверь. «Я пришлю его тебе завтра. Лестница. Платье, не Блэса». Как же приятно оказалось собственноручно вытолкать ее вон. «Дешевка! Пустышка!» Подозреваю, все соседи сейчас поучаствовали в наших кошмариках. «Он тебя не любит!» «Ну и не надо!» Философски пожала плечами я и с чувством закрыла дверь у вопящей девицы перед носом. «Фух! Ну красота же! Вот теперь можно вернуться в кроватку и досмотреть сон о дельфинах. Между прочим, артефакт Зарнов. Понятия не имею, где она его добыла. Блэс ожидал меня у дверей наших комнат, постукивая тонким ножиком по ладони и глядя слегка ошалело. Их народец практиковал странные и болезненные брачные церемонии. Надо было вонзить вот это в грудь партнера, и если есть совместимость, сработает магия. «Поздравляю! Тебя только что не то чуть не прирезали...» Не то едва не женили. Я даже не пыталась скрыть ехидство. «Даже не знаю, что хуже», — усмехнулся жених. «Но если у нас когда-нибудь дойдет до брачной ночи, пожалуйста, сделай так, чтобы в процессе не появилось ни твоей бывшей, ни холодного оружия». Я с чувством закрыла дверь, и перед ним тоже. Не жизнь, а сплошное цунами. «Дельфины, я иду к вам». Сказав, что внезапно зажглась жажда знаний, я совру. Еще в приюте, где существовала призрачная возможность получить стипендию и как одаренная ученица перебраться в круг повыше, я мечтала найти приличную работу. Ну, чтобы не надрываться, но при этом и не спать с кем попало за деньги. К слову, на моей памяти мифическую стипендию так никто и не получил. Но сейчас не об этом. Оказавшись там, где я оказалась по прихоти Луны, или, вернее, неких неизвестных мошенников, я не поменяла взгляды на жизнь. Однако встреч с учителями не пропускала. Этикет немного бесил, хотя преподавательница, на первый взгляд показавшаяся холодной и какой-то кукольной, относилась ко мне с явной симпатией. Если бы не Ирис, я бы сказала, что ко мне все хорошо относятся. А так ничего. Гармония. Так вот. Госпожа Эмбер рассказывала всякое такое. Как и с кем говорить, а с кем и вообще не должна сама заговаривать. Как держаться с женихом на людях. Даже как мешать чай в чашке и как есть торт. А я страдала. До тех пор, пока не начала записывать основное в блокнот, выделяя цветом поводы. Дойдет до дела — прочитаю. Правда, теперь я вообще не уверена, что рискну на людях есть торт, особенно если в этот момент надо будет как-то держаться с женихом и избегать общества других высокопоставленных магов, чтобы не сболтнуть что-то не то. Луна, за что? Риторический вопрос, разумеется. Задам его, когда у Блэса дойдут руки разобраться с организаторами подставы. Знания, которые давала другая преподавательница, госпожа Юлиса Дорнвуд, были в 100 раз полезнее мишуры правил и приличий. Да что там, уже сама профессор Дорнвуд поражала. Она не уступала впечатлениям бабушкам Блэса, являясь магом, отдавшим силу почти до капли за жизнь Йега, и самим своим существованием доказывала, что жизнь после возможна. А еще доказывала это цветущим видом и огнем в глазах. Ей должно было быть лет 40, но выглядела она так, будто у нее вообще нет возраста. Молодой и очень старой одновременно. Полтора часа в день она рассказывала мне о Ньеге и обо всем, что мне хотелось бы узнать. Потому что, по ее мнению, только я сама могу решать, что для меня прямо сейчас важно. Но я и спрашивала, конечно, обо всем. Разговоры с ней и на уроки-то не походили. В первую очередь я узнала о жизни магов. Раз уж мне предстояло связать судьбу с главным из них, это виделось самым важным. Так вот, все представители магических семейств с раннего детства проходили ряд тестов, чтобы определить уровень и направленность способностей. Одновременно редких одаренных выискивали за пределами Кейтса. Но даже эта мера мало помогала. Большинство носителей магии ни на что не годились. Лишь редкие жемчужины могли питать Ньег и защищать его от стремительного разрушения. Одной из таких жемчужин являлся мой будущий муж, самый крупный. Радоваться этому, увы, не получалось. Нет, в глубине души я немного гордилась им, но за это крошечное чувство тут же становилось мучительно стыдно. Блэс не принадлежит себе, он принадлежит Ньегу. Его сила. Не пройдет и 10 лет, как она иссякнет. Эти земли, воздух, океан, даже луна выпьют из него все до капли. И потом, если верить жестокой статистике, только 30% бывших магов переходят к нормальной жизни. Нет, как правило, с их здоровьем остается все в порядке, но не каждый сможет быть никем, когда еще недавно был надеждой, защитником, шансом на жизнь целого мира. Перспектива остаться богатой вдовой вообще не радовала, если честно. Как я могла жаловаться, живя в Рейтвуде? Да я понятия не имела, что такое настоящий кошмар. Луна. Я буду ему хорошим партнером. И никогда-никогда не стану создавать проблем. Профессор Дорнвуд так и сказала. Мы, все остальные, кто сам по себе не может быть полезен Йегу, нужны, чтобы быть рядом с теми, кто жертвует собой ради всех. И чтобы, возможно, в будущем дать жизнь другому сильному магу. Сказка какая-то. Страшная сказка. О лазурных ожерельях я тоже спросила. И здесь обошлось почти без ужасов. Вроде бы это старая традиция, еще с тех времен, когда Ньег не погибал. Со дна доставали особые камни и изготавливали ожерелья для невест элиты. В наше время ничто со дна использовано быть не может. Рыбу и морепродукты выращивают на специальных фермах. Однако семьи, в которых уже были чьи-то ожерелья, передавали их из поколения в поколение. Только наследник должен напитать камни своей магией и кровью, чтобы они приняли новую пару. За этим я Блэса и застала. К концу занятия, словно кто-то там знал мое расписание, которое мне самой казалось внезапным и спонтанным, в комнату внесли гигантскую композицию из гортензий, вделанных в ротанговую подставку. Глаза преподавательницы блеснули одобрением, а я покраснела, хотя видимых причин вроде бы не было. Жених оказывает невесте знаки внимания. Что в этом такого? Остаток дня я планировала посвятить тому, чтобы уложить в голове новые знания. Мир обрел совсем иные грани. Острые, ядовитые, смертельные. А я чувствовала себя слишком уязвимой, но в то же время на своем месте. Спускаться на пляж больше не было страшно, хотя, казалось бы, причин бояться только прибавилось. Блэс, я так хочу, чтобы он выжил. Устроилась на полу возле букета, лучезарно улыбнулась, щелкнула себя и отправила ему фото. «Спасибо». Ответа особенно не ждала, но смартфон завибрировал почти сразу. «Снимок мог бы быть и более откровенным», — подмигивающий смайл. Намек на недавний разговор о коленках, а не на что-то пошлое, почему-то я не сомневалась. Не хотела отвлекать тебя от какого-нибудь жутко важного собрания. Ну, оно правда важное, но ты не представляешь себе, как тут скучно. Увлекательную переписку с женихом прервала своим появлением Натта. «Мисс Снежана?» Она тоже не удержалась от восхищенного взгляда на цветы. «Вас там спрашивает человек?» Он представился администратором вашего фанатского сообщества. «Сертификат у него есть. Примите?» «Я?» Сердце обморочной пташкой рухнуло на дно желудка. «Да, конечно». Пришлось отскребать себя от пола и идти в гостиную. Подозреваю, это было самое нелепое интервью в истории Кейтса. Половина ответов звучали как У меня не нашлось старых фото, совместных с Блэсом фото или каких-то историй, которые можно было бы рассказать. Ну, не живописать же в красках, как я вошла ночью в спальню жениха и застала на нем его бывшую. Но вместо того, чтобы кого-нибудь убить, проявила чудеса понимания. Хотя фото Ирис с полуголым задом я бы с удовольствием им предоставила. Жаль, у меня и того нет. В общем, милый парень в очках, конечно, заверил, что я произвожу впечатление очаровательной и скромной особы, и наверняка именно это он где-нибудь там у себя и напишет. Но я не могла отделаться от ощущения минуты позора. Контакты он оставил. Если Блэс не станет возражать, вечером отправлю им фото букета. Самой мне пока сложно ориентироваться, что можно говорить и показывать, а что нет. Лучше не рисковать лишний раз. Ответственная невеста, которая не создает проблем. Потребовались небольшие усилия, чтобы убедить себя в этом и поймать равновесие. На пляж я спускалась с улыбкой. Опять вышло в самое жаркое время, судя по почти полному отсутствию людей. Но я вроде бы нормально переносила жару. Солнце будто целовало меня в щеки, по ним скользило тепло, и не получалось не улыбаться. Но когда настал момент сойти с лестницы на песок, сердце знакомо замерло. Порядок. С радостным лаем ко мне бросился знакомый пес, встал на задние лапы, передними пачкая песком мой красный сарафан, и лизнул в локоть. Это потому, что до лица не дотянулся. «Какой ты большой!» — рассмеялась я. «Выберу момент между магическими катаклизмами и очередной выходкой Ирис и обсужу с будущим мужем вопрос домашних животных. Он так мило сопит и виляет хвостом». «Пират, ко мне!» — окрикнул его хозяин. «Простите его, мисс Снежана. Это он от переизбытка любви». «Простить? Да мне и в голову не приходило злиться». Улыбнулась еще шире и как раз собиралась подойти, познакомиться и все прояснить. Но остановилась через два шага, пораженная ощущением какого-то присутствия. Магического и не физического, нет. Изменившееся зрение не давало подсказок. Опасности для себя я не чувствовала. Как раз пыталась взять себя в руки и отмахнуться от странностей, но тут ощущения стали вполне ясными. Мурашки, или, вернее, прохладное покалывание, оно стекалось к губам. «Что? Да ладно! Меня целовали!» Не касаясь даже, не присутствуя рядом, не вызывая ни малейшего подозрения у окружающих, ну, целовали точно! «Блин!» Со стороны я должна была выглядеть как ненормальная, застывшая посреди пляжа с перекошенным лицом. Прошло. Взгляд метнулся по сторонам. «Ну и где это утопище?» Лучше бы ему добровольно залечь на дно, притом в самом буквальном смысле, потому что руки так и чешутся его туда засунуть. Тухлый придурок. В смысле, Джексон Лидл собственной персоной. Он торчал рядом с парнем, который выдавал доски для серфинга на прокат, болтал с ним о чем-то непринужденно и выразительно так косился на меня. Похоже, у меня завелась своя Ирис. Взбешенным вихрем я подлетела к обидчику. «Ты!» «Какая встреча!» — обаятельно улыбнулся этот гад. «Не Жанна?» Внутренний фитиль опять вспыхнул, но на этот раз я даже не пыталась держать себя в руках. Вот перед глазами рассыпаются звезды и нарастает гул в ушах. Вот моя рука сжимается в кулак. Вот возмездие уже на пути к загорелой физиономии. Я даже не заметила движения. Просто удар вдруг поймала раскрытая ладонь. Улыбка парня стала еще более очаровательной. «Спокойно, радость моя», — практически промурлыкал он. «Иначе все невольные свидетели решат, что у нас тут разборки между влюбленными». «Прибило бы, честное слово!» Вдох, выдох. Стало только хуже. Теперь хотелось не в нос ему съездить, а сделать резкий выпад коленом. Но что-то многовато свидетелей. Я, пожалуй, с осуществлением своих тайных желаний обожду. «Выкинешь подобное еще раз, и я никого не постесняюсь», — вырвалось упреждающее шипение. «Мне запрещено даже смотреть на понравившуюся девушку», — невинно уточнил Джексон. «Тебе нравлюсь не я, а возможность укусить Блесса». «Что-то не получается из меня беспроблемной спутницы жизни. Досадно, ведь я честно решила стараться». «Это он так говорит?» — скривился этот создатель проблем. И вдруг провел костяшками пальцев по моей скуле. Я не успела отклониться. «Нежана, ты как-нибудь глянь в зеркало. Вызывающие черты, острый подбородок и ни капли наивности в глазах. Это цепляет». Сердце трепыхнулось. Я все же отклонилась от несанкционированной ласки. Жаль, ни на каких занятиях не учат, что делать с настойчивыми поклонниками. «Джексон, прекрати!» — попросила уже серьезно. «Луна соединила меня с Блэсом». «А если бы нет?» Он почти болезненно впился в меня взглядом. «Ответа! Честного ответа у меня не было. Его, наверное, вообще не существовало. Закончись та церемония для меня ничем, я бы сейчас жила в Рейтвуде, отрабатывала повинность в библиотеке и мечтала о побережье, не догадываясь, что это мечты о пекле». «Почему вообще мы должны позволять кому-то или чему-то решать за нас?» Как-то натреснуто спросил он и, по крайней мере, снял с себя подозрение. Вряд ли он в курсе, что мы с Блэсом не настоящая пара, но не были ею изначально. «Наша судьба должна быть исключительно нашим выбором, не находишь?» Я тихонько вздохнула. «Если бы существовала возможность выбирать...» Зная всю картину и будь достаточно взрослой, я должна была бы выбрать Блэса. Но правда в том, что я бы вернулась в Рейтвуд к прежней жизни. Без этих двоих, без магии и без ужасных истин, которые вложили мне в голову. Возвращалась домой с твердым намерением поплакать. Но даже такие невинные планы теперь не сбывались. Их перекрывали мелкие события, одно тянуло за собой другое, и на слезы уже не оставалось сил. Сначала я застала Натту за тем, что она пыталась повесить платье Ирис в мою гардеробную. Аккуратненько так, на вешалке, выглаженное. Видимо, решила, что мое. Ой, как неловко все вышло. Получается, я зажала чужую вещь, сама того не желая. Объяснять ничего не стала, просто спросила адрес Ирис, сложила одежду в бумажный пакет и попросила отправить по назначению. Мне чужого не надо, тем более такого чужого. Ничего особенного не сделала, но почему-то чувствовала себя отомщенной. Большая панель на стене внизу транслировала новости. Меня они особенно не интересовали, их и так в последнее время стало слишком много в моей жизни. Но лицо ведущей сменилось лицом Блэсса на фоне каких-то дымящихся и искрящихся магии развалин, и мне поплохело. Коленки подкосились, и я рухнула на мягкий диван. «Пострадали старые здания, и это обиднее всего. Но я обещаю выделить средства на их восстановление». Начало прослушала. «Вот блин!» Зато сейчас мои ушки ловили каждый звук. «Макнеш и Уорд, говорят, вы чудом выжили, оказавшись в самом центре очага. Спасли мага Хейна и, рискуя выгореть, держали защиту, пока не выбрались все остальные». Вновь взяла слово журналистка. «Значит ли это, что нам еще долго наслаждаться вашим присутствием на посту лидера элит?» «Внутри все делали, что могли», — устало отозвался Блэс. несправедливо приписывая заслуги мне одному. Но говорят больше всего о вас. Исключительно потому, что ко мне сейчас и так приковано всеобщее внимание из-за выбора Луны и ожидаемой помолвки. Так она ожидается? Лицо журналистки зажглось интересом. Когда? Терпение. Рассмеялся Блесс, но следы усталости на его лице отпечатались четче. Мы с невестой еще не решили, в каком формате пройдет мероприятие и будет ли допущена пресса. Репортерша пробормотала что-то разочарованное, и картинка сменилась. Выпуск с винодельни лично меня интересовал мало, так что я побежала наверх к пресс-планшету. Так и думала. Первые полосы пестрели информация о том, что очаг появился прямо под тремя историческими зданиями, а Блесс — герой и всех спас. Конечно, были еще двое, которые спасали два других здания, и команда магов, которая локализовала и обезвредила очаг. Никто серьезно не пострадал. Сейчас там работают маги-восстановители. Прав мой жених, к нему, к нам приковано слишком много внимания. Я решила дождаться его, чтобы... не знаю что. Листала новости, немного переписывалась с Анишей и Юлисой, смотрела собак и сама не заметила, как уснула. Проснулась от звука совсем рядом. Очень даже реального, то есть я правда его услышала. Вздрогнула, открыла глаза. Первой мыслью было прибить Ирис, но в дверях стоял Блесс. Дожила. Эта зараза мне уже в кошмарах является. А Блесс уже не стоял, а прошел в комнату. С голой грудью и в пижамных штанах. И с подушкой. Зачем ему подушка в моей комнате? Нежана, спать, согнувшись на пуфе, плохая идея. Меня слегка отчитали. Давай-ка мы отнесем тебя в кровать. Первой туда отправилась его подушка. Уже после этого Блесс взял меня на руки, вместе со мной преодолел несколько шагов и опустил на матрас. Тот мягко спружинил под моим весом. Почему-то именно это ощущение показалось самым реальным. Я растерянно моргнула, принимая осознание, что происходящее — не сон. А что происходит? Невинным личиком меня не проведешь. Даже пытаться не стоит. Да, ничего особенного. Этот захватчик территорий положил свою подушку к тем, что здесь уже были, и заинтересованно покосился на одеяло. Я теперь буду спать с тобой. Ты же не против? Что? Я? Думаю, по моему лицу все видно. Так ты будешь знать, где и с кем я был ночью, и не станешь ревновать, убил логикой жених. И если вдруг обнаружишь рядом Ирис, то я тут ни при чем. С недавних пор меня интересует только одна девушка. Жалко мне что-то эту девушку... «Бедняжка!» «Ничего я не ревновала!» — возмутилась громко. «Ревновала, я видел!» И глазищи непривычно смеются. «Лучше признайся, что испугался и решил завести себе сторожевую Нежану!» И списком укатилась в сторону, потому что маг прицельно попытался схватить меня за лодыжку. «Что я сделал?» «Ай! Иди сюда, защитница!» Нога все же угодила в плен теплых пальцев. Этот гад оказался более ловким. Я легнулась, он, конечно, был сильнее, так что пришлось прибегнуть к помощи третьих сил, а именно схватить подушку и треснуть одного нахального мага по голове. Вот так-то. Кто к нам с подушкой придет, тот этой подушкой и отхватит. Вывернулась. Почти удрала, но жених сделал подсечку, и я опять повалилась на кровать. И подушкой мне сдачи дал. «Вообще никакого снисхождения к слабой девушке!» Я прорычала что-то воинственное и снова ринулась в бой. В какой момент мы оба начали смеяться, а по комнате полетел наполнитель из погибшей в бою подушки, лично я так и не поняла. Просто битва вдруг стала больше напоминать страстное объятие с попытками опрокинуть противника на спину. Мне и так было жарко. Но щекам вдруг стало особенно горячо. Наконец получилось уложить Блесса на лопатки, и я с победным сопением взгромоздилась на него. Фух. И это было сложно. Довольная собой, сдула с кончика носа приземлившийся туда кусочек и почувствовала руки жениха на попе, прижимающие меня теснее. А сам он часто дышал и широко улыбался. Да он же поддался! Так нечестно! Его рука двинулась вверх по моей спине и замерла на затылке. Надавила, заставляя медленно склониться, почти улечься на бессовестного хитреца. Так близко. Я чувствовала его дыхание и дрожала. Еще ближе. Наши дыхания смешались. Частые, разгоряченные. Губы были совсем рядом. Оглушительный удар сердца. И я вдруг выпалила. «У тебя были когда-нибудь домашние животные? Ну, в детстве?» Надо было раньше спросить. Он так удивился, что пропустил бы любой удар. И я бы честно победила. «Нет». Жених растерянно моргнул, и я засмотрелась на искорки света на кончиках его ресниц. «А что?» «Хочу пса. Золотистого. Они такие... Ты себе не представляешь». Слишком много эмоций. За вспышку стало неловко, и я даже постаралась не умалять его взглядом. Эффекта, впрочем, хватило всего на несколько секунд. Потом Блэс притянул меня к себе, так что мы даже слегка касались друг друга губами, и прошептал. «А я хочу поцелуй». И, не дав мне начать пререкаться, перешел к делу. Поймал, захватил в плен, утащил в омут острейших ощущений. Губы стали сверхчувствительными, на них будто крошечные искорки вспыхивали. Я почти сразу начала отвечать, но осознала это сильно потом. Вместе с тем, что Блэс теперь нависал сверху, а я скользила ладонями по его обнаженным плечам. Чувствовала тугие мышцы под кожей. И как он довольно вздрагивает от моих прикосновений. Понятия не имею, что там Луна наколдовала, но это сносило крышу. Лишало разума и чувства границ. Заставляло смело бросаться в омут. Кружило в волнах прокатывающегося по телу жара. Кажется, я опять ненадолго утратила связь с реальностью. А в новой ее вспышке мы с Блэсом лежали, прижавшись друг к другу под одеялом. Я уложила голову на его грудь, а он гладил меня по волосам. Не знаю, кому хватило рассудка остановиться первым, но хотелось надеяться, что этот разумный человек — я. С другой стороны, а так ли обязательно нам было останавливаться? Придумать ответ на, скорее всего, риторический вопрос не успела, потому что Блэс заговорил, словно продолжал начатый некоторое время назад разговор. «Почему нет? Заведем собаку». Я приподнялась на локте и сверкнула на него глазами. Внутри происходили борения. Душа требовала пищать от радости, но и возмутиться, что он обменивает свое разрешение на поцелуи, тоже хотелось. «Спасибо». Решила я все же быть разумной и благодарной. Он бледно улыбнулся и зачем-то тронул мои волосы. «Мы похожи, Нежана». «Ты просто не замечаешь». Притаившуюся рядом рыжую девицу из Рейтвуда? Пожалуй. Но симпатичный маг меня все же больше устраивает. Чего именно? Нам обоим не хватало своего человека в этом мире, продолжил говорить странности Блэс. Опять мой внутренний фитиль. Когда уже научусь сначала думать, а потом болтать? Не сравнивай, вспыхнула я. У тебя две отличные бабушки, дед, да та же Ирис. Ты ведь собирался быть с ней. И родителей ты помнишь, а у меня ничего подобного нет. Отодвинуться мне не дали его руки, дававшие много свободы, но в то же время крепкие, когда надо. Да, они все есть, конечно, согласился жених. Но это не то же самое, что человек, который только для тебя. Какой ты жадина, фыркнул я. Наверное. Блэс снова опрокинул меня на себя, но обнял на этот раз крепче. «Знаешь, мне было 7, когда уровень дара определился окончательно, и меня отправили в закрытую школу для будущих магов. Я читала об этом в твоей биографии. Серьезный мальчик, я помню. Царапало ощущение, что я все время говорю не то, что он хочет услышать. Там почему-то было постоянно холодно и мучительно хотелось домой. Нельзя было нас навещать и передавать что-то из дома, только письма на праздники. И вечно говорили о долге. Кажется, я вздрогнула. И сама его обняла, прижалась теснее. Потом долг, ньек и магия затмили все остальное, стало легче. Его рука в очередной раз прошлась по волосам, пальцы пощекотали шею. Но я даже благодарен тем, кто добавил нас в программу и сделал парой. Наверное, оно потому и сработало, что мы оба нуждались друг в друге. Вспомнила, как он смотрел на меня поначалу и как кривился от моих липких рук, и тихо фыркнула ему в плечо. Тогда бы я поверила, что этот сноб нуждается разве что в точном ударе в нос. Ладно. Оставайся. Спи у меня. Он и так не собирался уходить, но тактично притворился, что мое разрешение имеет значение. Спасибо. Очередное занятие с Юлисой проходило в необычном формате. Мы гуляли по пляжу. Инициатива была ее, но и мне больше нравилось идти вдоль кромки воды, щурясь на солнце, чем сидеть в комнате. Сегодня Юлиса ничего не рассказывала. Наоборот, задавала вопросы мне. «Чувствуешь влияние магии на вас с Блэсом?» «Нет». «Совсем нет?» В ее глазах появился провокационный блеск. Лицо стало самую чуточку жарче, чем всей остальной мне. «Просто он вдруг стал лапочкой, и от него не хочется сбежать подальше. Что хорошо, иначе я бы задохнулась». Для него я тоже превратилась из девицы с липкими руками. «В кого?» Но о своих чувствах вправе говорить только сам Блэс. Ноги непривычно путались в длинном сарафане. Приходилось контролировать каждый шаг, чтобы не зацепиться и не упасть. «И еще он поделился с тобой магией», — со значением добавила профессор. «Возможно. Наверное. Толку с того. Сегодня я хочу рассказать тебе о влиянии Луны на магов. Кажется, вот сейчас все-таки начался урок. Ты уже испытываешь что-нибудь? Хоть немного?» «Нет», — протянул растерянно. «Легкое снисхождение меня не задело. Так и есть, я здесь новенькая». Лекция на ходу слушалась интереснее и запоминалась лучше. Я не переставала удивляться, сколько информации умещается в голове. Ее еще требовалось переварить и, возможно, испытать на себе, но я опять ощущала себя так, словно попала в сказку. «Луна. Нет, я уже поняла, что она влияет на магию. Просто пока не привыкла причислять себя ко всему этому. Под лунным светом сила магов больше, но под ним и появляются опасные очаги. В полнолуние немного сходят с ума эмоции. И сила, да. Может случиться что угодно. Есть риск попасть в любую глупую ситуацию или опасную. В новолуние дар может не подчиняться. Магия может исчезнуть на несколько часов совсем. И это во много раз опаснее, чем когда она частично выходит из-под контроля. Наверное, все это будет происходить с Блэсом, а не со мной. Регулярно происходит, и он давно привык. Однако мне все равно стоит быть готовой. Это вообще возможно? Я ведь даже не понимаю толком, к чему готовиться. «Разберешься со временем», — улыбнулась профессор Юлиса. Я собиралась выпытывать подробности. Как можно разобраться, когда ничего не понятно? Но именно в этот момент раздался радостный лай, и рядом возник знакомый золотистый пес. Приветливо повилял хвостом, лизнул меня в руку. Блэс согласился, чтобы мы завели собаку. Меня распирало от счастья. Преподавательница только брови подняла. Что ей не так? «Повезло тебе. Обычно магов не интересуют простые житейские радости», — заметил подошедший к нам хозяин моего золотистого приятеля. Впрочем, нет, это не везение. Мы, выскочки из Рейтвуда, еще им всем покажем. И весело подмигнул. А я на секунду застыла с приоткрытым ртом. «Мы?» «Саймон Этвуд», — он протянул руку. «Я сюда попал, получив стипендию для бедных студентов. А так я тоже из Рейтвуда. Теперь занимаюсь здесь магической техникой, настраиваю трекеры, умные дома, защитные системы. Если что понадобится, обращайся». Я пожала предложенную руку. «Как оказывается, легко заводить друзей. И стипендиаты на самом деле существуют. Реальный мир сложнее и интереснее, чем я себе представляла, и не перестает поражать новыми гранями». Общих тем у нас нашлось достаточно. Саймон с содроганием вспоминал свою аллергию на что-то в воздухе родного Рейтвуда, и от директора приюта у него остались те же впечатления, что и у меня. Но и Юлиса не чувствовала себя лишней. Она активно участвовала в разговоре и, что называется, была в теме. Так незаметно дошли до знакомого места. И до дельфинария. Магия. Мурашки под кожей. Это, конечно, никакая не магия, а моя блажь. Но на сей раз я почувствовала, что не обязательно сдерживаться. «Давайте зайдем». Юлиса поддержала идею с энтузиазмом. Саймон просто возражать не стал, и я опомниться не успела, как мы очутились внутри. Чередой промелькнули опасения. «А нам вообще можно? Или я и сюда являюсь пропускным билетиком?» Светлый холл встречал гостей зеркалами и пустотой. Отголоски шагов унеслись дальше по коридору, и я последовала за ними. Мурашек стало больше. От предвкушения, наверное. «Нежана?» Голос Саймона звучал как-то странно. Даже его золотистый пес смотрел на меня странно. «Что?» «Глянь в зеркало». «Прямо скажем, совет очень своевременный. Мы его уже прошли». Стрелки на стенах вывели нас в просторный зал под куполом, переходящий в террасу с выходом в открытые воды. Золотистый свет лился сквозь стекла, преломлялся в гранях и придавал всему налет волшебства. В огромном бассейне шла рябью синяя-синяя вода. Рябью с золотыми искорками. И все сильнее... «Ой, это я?» «А вот и магия», — довольно произнесла Юлиса. «Точно я. Луна». Звук приближающихся шагов сбил настрой. Развеял сказку. Мне будто стакан холодной воды в лицо выплеснули. «Вы кто? И что здесь делаете? Сюда нельзя посторонним». Девица с десятками тонких косичек, собранных в тугой хвост на макушке, полоснула нас недовольным взглядом. «О, кто это сделал?» Рябь застыла. Искры пропали. Прямо на ее глазах. Она успела заметить и теперь взирала на нас совсем по-другому. Ищуще. «Будущая первая жена Кейтса только что открыла в себе немного магии», — ухмыльнулась Юлиса. Выглядела преподавательница такой довольной, словно это лично она только что, как минимум, сотворила чудо. «Приятно, когда тобой гордятся, но сама я и наполовину того в себя не верила». «О!» — повторила девушка с приметной прической и вцепилась в меня взглядом. «Ты должна попробовать снова!» «Еще немного, и они бы откликнулись». «Что мне делать?» — уточнила осторожно. «Ну, а что ты сейчас сделала?» Мы обменялись растерянными взглядами. Зная я, не спрашивала бы. «Ничего, все получилось само собой. В смысле, было бы так, если бы кое-кто не появился в неподходящий момент. Но я решила не грубить и исключительно вежливо поправила себя. То есть... не получилось. Магиня из дельфинария так просто не сдалась и насела на меня с объяснениями. Требовалось послать дельфинам какой-то внутренний зов, или как там. Я честно пыталась, старалась изо всех сил. Но даже вода не откликнулась, не говоря уж о ком-то живом. Усталости я не чувствовала, хотя Блэс после применения магии всегда выглядел бледным и измотанным. А я — нет. Не сейчас. То есть, получается, я тут вообще не колдовала? Точно не намерена. «Все равно», — уперлась настырная покровительница дельфинов. «Ты должна еще прийти. Сможешь завтра?» «Я-то смогу, но...» «Думаю, не стоит давить на Нежану», — осторожно вмешался Саймон. «Ее магия пока слаба и проявляется спонтанно. Лучше просто позволить всему произойти естественно». «Именно. Или не произойти». Во всяком случае, выражение лица сотрудницы дельфинария и мои сомнения вместе с ним говорили именно это. «Ладно». Подозреваю, она уступила только из-за моего статуса. «Но ты все равно приходи». Я рассеянно кивнула. И вздрогнула. Пес, про которого мы все немного забыли, лизнул мою руку, и по воде рассыпались искры. Как брызги, только не воды, а магии. Я испуганно дернулась, но судя по тому, что пес лизнул меня снова и выглядел при этом совершенно счастливым, больно я ему не сделала. «Ох, отличный результат, я считаю», — победно ухмыльнулась Юлиса. «Ну так я жду тебя завтра», — вцепилась в меня настырная девица. «Обязательно приходи. Я чувствую, у тебя получится. Кстати, я Лола». «Лола». Где-то не так давно уже звучало это имя, но за последнее время в моей жизни случилось столько всего, что отыскать в памяти нужный эпизод не оставалось ни шанса. Надеюсь, нас не знакомили раньше, иначе сейчас вышло неловко. «Нежана», — кивнула ей, — «я приду». Покидали дельфинарий, возбужденно обсуждая случившееся. Точнее, это Юлиса с Саймоном обсуждали, я их даже не слушала. Слишком увлечена была тем, что набирала сообщение Блэсу. Странно так, стоило чему-то случиться, мне сразу же нестерпимо захотелось с ним поделиться. «У меня все же есть немного магии. Я только что чуть не призвала дельфинов, представляешь?» «Вот интересно, он ответит?» «Нежана, я отберу у тебя телефон». «Что? В смысле, за что?» «Жди меня у фонтана возле пристани». Я закатила глаза. Поделилась на свою голову. Где именно Блэс назначил мне встречу, пришлось выяснять у тех, кто лучше знал Кейтс. Они объяснили, проводили, но сами ушли, здраво рассудив, что их-то лидер элит не приглашал. Постоянно забываю, как все серьезно к нему относятся. В то время как для меня Блэс Нэшуорт — парень, с которым я дралась подушками. И целовалась. Но о последнем, без учащенного сердцебиения, думать не получается. Надеюсь, он там не сильно злится. И мне теперь что, придется заново проходить диагностику? Знакомый Слоттерс не успел окончательно приземлиться, когда Блэс спрыгнул на землю и решительно направился ко мне. Слишком решительно. Весь такой правильный, отглаженный, с холодным взглядом. Даже ветер не трепал его прическу. В общем, выглядел жених отлично, но я почему-то длинно вздохнула. «Неж, ты думаешь, что пишешь», — тихо произнес он, подойдя вплотную. «Я достаточно защищен, но никогда нет полной гарантии, что информация не попадет в неподходящие руки». «Прости», — я виновато повесила нос. Недолго же удалось пробыть беспроблемной. И закрыться, убедить себя, что мне все равно... Почему-то не получалось. «Идем». Блэс взял меня за руку и потянул к воде. Точнее, к спуску. Там нас ждала даже не яхта. Среди белых красавиц, которые сохранились теперь разве что у богачей для развлечения, притаилось нечто черное, крупнее обычного Слоттерса, с крыльями, но оно неплохо держалось на воде. Лично меня это чудо больше пугало, чем впечатляло или привлекало. «Мы полетим», — бросил Блэс, не оборачиваясь на меня. «Сейчас это безопаснее, чем плыть». Молчу. Что я вообще во всем этом понимаю? Как ни странно, маг притормозил, будто вспомнил что-то, и все-таки посмотрел на меня. Нежанна, у меня дела на одном из островов. Слетаешь со мной?» «Странно спрашивать об этом, когда уже буквально втащил меня. Это же Слоттерс такой, да?» На второй вопрос он кивнул. «Ясно, значит. Просто модель, предназначенная для полетов над водой». «Я сейчас спрашиваю. Полетишь?» Его требовательный взгляд заставил глупое сердце отреагировать несколькими сильными ударами. «Да». «Отлично». Блесс запустил приложение на смартфоне, и Слоттерс чуть приподнялся над водой, таким образом, чтобы в него реально было забраться. Сам проделал это легко, затем протянул руку мне. «Давай, помогу». Ох, я внутри. С мага словно маска слетела, стоило нам оказаться закрытыми от посторонних глаз. Он сразу же стал живым, немного усталым и еще более решительным. Первое, что сделал, притянул меня к себе и поцеловал. Слишком откровенно для Слоттерса и делового полета. Так сладко, что я на несколько секунд забыла, кто я и где нахожусь. Когда поцелуй закончился, под нами со всех сторон разлились темно-синие воды. «Прости, я не хотел быть резким». Не сразу до расслабленного разума дошло, что речь не о поцелуе. «Ох, надо собраться». «Просто я бы хотел защитить тебя от всего этого». «Знаю». Я положил ладонь на сгиб его локтя. Сегодня мы с Юлисой гуляли по пляжу, она объясняла о влиянии Луны на магов, и я вдруг подумала, что мы за считанные дни сблизились сильнее, чем я могла себе представить. Красивое лицо совсем расслабилось, только следы усталости никуда не делись. Пожалуй, ему действительно не помешал бы выходной. «Ты не можешь не нравиться». Помнится, такие слова уже однажды звучали. «Я?» «Ты просто не видишь себя со стороны». «Это он себя не видит. У него красивая улыбка». «Ты упрямая, гордая. Ты не предлагаешь себя мужчине, даже если от этого зависит твоя жизнь. Такие девушки редко встречаются. Поверь, я знаю, о чем говорю». Я вспомнила Ирис, которая едва не зарезала его в попытке женить на себе. И легко поверила. Запросто. Но что ответить на необычный комплимент, не придумала. Блесс мне тоже нравился. Очень нравился. Просто я пока не чувствовала себя частью всего этого. Не совсем. Поэтому только придвинулась ближе и, не убирая руку, уложила голову ему на плечо. Вести Слоттерс в таком положении, наверное, было неудобно, но Блесс не возражал. Момент, когда прикрыла глаза, пропустила. Всего на минуточку. Мне было так хорошо и спокойно. Стоило расслабиться, позволить себе это, и я почувствовала себя абсолютно защищенной. Рядом с ним. Волшебно. Замечательно. «Нежанна, ты светишься. Буквально». Вздрогнула, открыла глаза. И немедленно зажмурилась от рези. Ох, так, осторожно. Пришлось привыкать, моргать потихоньку и стирать набежавшие слезы. Зато, когда получилось привыкнуть, я с восторгом и страхом обнаружила, что под кожей у меня действительно вспыхивают белоснежные искры магии. Много. Не больно. Щекотно разве что. Но второй раз за день? Еще же и нескольких часов не прошло. Словно откликаясь на эти мысли, вода под нами тоже вспыхнула искрами. И из нее с громким щебечущим звуком вырвался дельфин, чтобы несколько мгновений спустя вновь скрыться в синей бездне. Всплеск и еще один. Больше искр. Мой внутренний фитиль все же догорел до чего-то важного. По телу пронеслась волна приятной дрожи. Я обхватила себя руками за плечи и рассмеялась. Сидящий рядом Блесс смотрел на меня с восхищением и широко улыбался. «Я влюбляюсь в тебя, Нежанна», — буднично сообщил жених. Кажется, это уже не остановить. А? Что он сказал? Все прочие ощущения схлынули. Я обмерла, обратилась вслух. Повтори. Ну повтори же, иначе я не поверю. Посмотри на воду. Как будто бы только что не говорил об отношениях, кивнул Блэс. Она стала светлее. Я медленно повернула голову. Океан под нами оставался синим, но это был совсем другой цвет. Насыщеннее, безобиднее, реальнее. И дельфинов там теперь резвилась целая стая. Они словно почувствовали безопасное место и стягивались к нему. «Это ты сделала», — продолжил делиться наблюдениями Блэс. «У тебя неразвитый дар жизни. Возможно, не только он». «И что теперь?» — уточнила я настороженно. «Обживайся. Учись. Играй с дельфинами», — пожал плечами глава элит. Старайся особенно не высовываться, но если тобой заинтересуются, я что-нибудь придумаю. Ни за что не позволю Ньегу наложить свои щупальца на мою невесту. А как же долг и все такое? Я все еще не могла поверить. «Хватит с них меня», — отрезал жених. «Я не знаю, во что превращусь через 10 лет. От этого никуда не деться. Но тебя спасти можно. И клянусь, я это сделаю». Всего на миг наши взгляды встретились, и это сказало о его чувствах больше, чем недавнее признание. Почему-то подумалось, что Блэс никогда не отдаст Ньегу своего сына, каким бы талантливым тот ни был. «Куда мы летим?» Это виделось безопасной темой. «Вот, смотри». Пальцы мага коснулись каких-то клавиш. И весь вид впереди заменила интерактивная панель. Там схематично отображались воды, активные дельфины и полумертвые течения. Блин, да все дно почти умерло. Светящейся точкой двигались мы. Двигались к цепи островов, если я поняла правильно. Это мой проект. Именно он позволил мне собрать нужное количество голосов и стать лидером элит. Я хочу вытащить всех нас. «Искусственные острова», — догадалась я. Покопалась в памяти, но так и не смогла вспомнить, чтобы об этом писали в сети или в пресс-планшете. Очевидно, проект пока секретный. Все еще ведутся исследования, но результаты пока обнадеживают. «Там довольно безопасно», — рассказывал Блэс. И я видела, как горят его глаза. «Если все получится, каждый круг заменит отдельный остров». Возможно, это выход. План мне понравился. Хотя бы тем, что вместо идеи реанимировать переход и избежать, Блэс сделал что-то реальное. Хорошее. Для всех, а не только для элиты. Каждому кругу по острову. Я ведь правильно поняла? «Ты очень талантливый», — выдохнула с чувством. «У тебя обязательно все получится». «Рад, что ты в меня так веришь», — усмехнулся Блэс. «Разве не это основная обязанность идеальной партнерши сильного мага?» «Да что со мной не так?» «Чуть что, начинаю язвить». Как мне, оказывается, повезло», — протянул жених и обжег меня взглядом. «Вот и цени», — опять не прикусила язык вовремя. «Ценю», — согласился он. Помолчали. Почему-то не покидало ощущение, что поговорили мы сейчас не совсем о том, что прозвучало на словах. Я лихорадочно пыталась придумать, как бы разрядить обстановку, но ничего путного не придумывалось. Ох, не знаю, что им там во мне нравится. Лично мне порой бывает с собой ой, как тяжело. Неж? Блэс задумчиво покосился на меня. Я тебя хоть немного привлекаю? Блин. «Да». Еще покосился. «Интересно, что он там видит?» «А если без луны?» «Блин!» «Поначалу и было без луны?» От смущения я ощущала себя сидящей на иголках, но говорила уверенно. Потому что правду. И я подумала, как такой красавчик может быть таким снобом? Он чуть слышно хмыкнул. Так и не поняла, устроил его ответ или нет. «А я решил, что убью того, кто организовал нам эту подставу», — вспомнил маг. «Но тебя оставлю себе». «Луна, почему я опять краснею?» «А как же мои липкие руки?» Я пытался найти хотя бы один недостаток. «Во мне? Всего один?» «Нет, он точно влюбляется. Иначе бы видел, что их наберется на десяток невоспитанных девиц». «Знаешь, я бы хотел освободить несколько дней и провести их с тобой», — поделился несбыточными планами мой будущий муж. «Нормально узнать друг друга». «Да, я бы тоже». «Но так не получится. Мы оба это прекрасно понимаем». Пальцы Блесса, бегающие по кнопкам на панели управления, неожиданно вспыхнули золотыми искрами. Такие же засветились в области сердца и очень быстро погасли. Я как раз хотела спросить, что это было, но Слоттер стряхнула, еще раз стряхнула. Я тихо порадовалась, что ела давно, потому что даже так что-то попыталось покинуть мой организм. «Держись крепче», — скомандовал Блесс. «Что происходит?» Я уперлась ладонями в приборную панель, старательно избегая кнопок. К счастью, с моей стороны их располагалось меньше. «Нас ломают». «Что?» Других пояснений он не дал. Слоттер сильно мотнула вправо, потом резко вниз и выровняла. Но трясти, кажется, стало сильнее. У меня чуть сердце не выскочило, не говоря уже о почти забытом завтраке. «Луна». В это время Блесс что-то там сделал, и панель сменила другая панель. Крыша открылась. «Блесс!» — отчаянно пискнула я. «Отстегни ремни!» — прозвучала очередная команда. «Сейчас нас выкинет». «Что?» Через секунду я обнаружила, что, несмотря на ужас, сковавший мозг, руки послушно выполняют команду. «Прямо скажем, необычный способ прибыть с проверкой к подчиненным», — пробормотала, больше чтобы отвлечься. «Проблема в том, что мы не над моим островом», — жестоко честностью сообщил жених. «Мы над островом Зарнов. Туда почти два десятилетия не ступала нога человека, и лично я совершенно не хочу знать, что нас там ждет». С тихим щелчком сработала какая-то система. Сначала меня швырнуло на Блесса, и его руки сжались, подобно ремням безопасности. Я изо всех сил стиснула зубы, чтобы не хныкать. «Если нам конец...» Снова щелчок. Нас подбрасывает вверх. Вокруг коконом вспыхивает магия. Внутри себя я отчаянно верещала. В реальности же вцепилась в Блесса и зажмурилась. Пока он над ухом не выругался. Притом такими словами, каких я и не знала. А я выросла в приюте и знала много всяких слов. Стало интересно. Настолько, чтобы открыть глаза. Как раз когда мы опускались на черный берег, магия выполнила свою функцию, спасла нам жизни и растаяла. Зато вокруг поднялось облако, потревоженного нашим появлением пепла. Черного пепла.